Огородные ссоры. Народная огородная. В огороде за забором бродят дыня с помидором. Шепчет дыне помидор: «Может, влезем на забор?» А забор им отвечает: «Только вас тут не хватает». Лук сказал цветной капусте: «А тебя мы в борщ не пустим». Как много на свете жестоких разлук! Поссорились как-то морковка и лук. И грозно морковка сказала врагу: «Ну ладно, мы встретимся позже в рагу».